Глава 3. Покоритель варваров. 1. Выказывайте усердие и повиновение. Господин младший дознаватель, Кицуна Дзару спешил ко мне со всех ног. В скоплении самураев и их слуг он лавировал с поистине обезьяньей ловкостью. «Следуйте за мной, прошу вас». «Тебя послал твой господин?» «Он сказал это срочно, вас ждут». «Ждут», — оценил я. «Меня или всех нас? Иди, я за тобой». Инспектор с господином Секки ждали меня там, где единственная улица Фукугахамы выходила к дальнему краю деревни. Здесь, по другую сторону площади, полоса с каймой из белого песка отсутствовала. «Нам следует поспешить», — объявил инспектор. Я не узнавал Куросаву. Ни намека на улыбку, ни тени благодушия. Предельная собранность, как перед боем. «Господин первый министр желает нас видеть». Он словно прочел мои мысли. Ведомые инспектором, мы двинулись по улице настолько быстро, насколько позволяли приличия. Миновали дом мельника Сабура. Его тоже подновили и украсили гирляндой бумажных фонариков. Наверняка их зажгут вечером. Мне вспомнилось Ташико. Дочь мельника мы забрали в Окаяму. Не бросать же девушку в мертвой деревне на поживу волкам и разбойникам. Инспектор проявил к девушке неожиданное участие, взяв ее к себе в услужение. О причинах подобного великодушия я догадывался. Девушку следовало держать под присмотром, чтобы не болтала лишнего. Кроме того, я видел, что у Куросавы еще остаются сомнения насчет Фукацу. От хитреца Тенси следовало ждать подвоха. В любом случае, это была лучшая участь, на которую могла рассчитывать Ташико. Инспектор свернул вправо, в узкий проход между домами. Этой тропинки я не помнил. Если она тут и была, я не обратил на нее внимания, когда впервые посетил Фукугахаму. Тропинку с большой тщательностью вымостили плоскими камнями, черными и белыми. Даже наш князь не постыдился бы такой дорожки в своем саду. Нам открылся знакомый склон с полдюжиной развалюх. На россыпь трухлявых грибов они уже не походили. Да и развалюхами их никто не назвал бы. Две исчезли, как не бывало, а остальные выглядели новенькими, построенными не далее, чем вчера. Склон, когда-то сплошная грязь, сейчас зеленел первой весенней травой, едва успевшей проклюнуться. Там, куда уходила мощеная тропинка, кипели, пенились, трепетали на ветру нежно-розовые облака. Цветущая сакура. От такой красоты у меня перехватило дух. Вспомнилось, как мы с отцом и матерью любовались цветением деревьев в нашем крошечном саду. Отец, матушка, надеюсь, у вас все хорошо. У меня уже есть маленький брат, да? А если и сестра, так ничего. Я все равно рад. Простите меня, я не мог остаться в Окаяме. Знаю, что не виноват, что долг превыше семейных уз, знаю, а сердце болит. Мы шли наверх, к розовым облакам. Под деревьями был разбит чайный павильон. 4 столба, плетенная крыша, много ли надо, чтобы любоваться сакурой в свое удовольствие? В павильоне отдыхал юноша моих лет, одетый просто и буднично. Ему наливала чай молоденькая дама, в своих ярких нарядах похожая на бабочку. Две служанки ждали поодаль. Не позовет ли их госпожа? Вне павильона, поглядывая в нашу сторону, прохаживался статный мужчина лет 40, облаченный в узорчатую парчу. «Господин Фудзивара», — инспектор указал на мужчину, — «первый министр», — и добавил, — «бегом, выказывайте усердие и повиновение». Мы побежали. 2. Не найдешь? Пеняй на себя. За 5 шагов до павильона земля содрогнулась. то пал на колени инспектор Куросава. Ударил ладонями перед собой, ткнулся лбом в землю. Мы с господином Секки последовали его примеру. Поглядывая из-под лобья, я видел, как первый министр идет к нам. В правой руке он держал изящный хлыстик, которым похлопывал себя по бедру. «Куросава Хигаси, надо полагать». «Да, господин», — рявкнул инспектор. «Кто это с вами? Старший дознаватель Секки Осаму?» «Да, господин». «Знает», — уверился я. «Знает и все равно спрашивает. Сейчас просит про меня». «Почему вы так поступили?» — спросил не первый министр. Вопрос задал юноша, который за миг до этого пил чай из лаковой чашки. Юноша продолжал сидеть, не предпринимая попытки шагнуть к нам. На меня он не глядел, но я нутром чуял, кому адресован вопрос. Я дрожал и молчал. «Отвечайте!» — велел министр. «Ваши спутники», — продолжил юноша, любуясь чашкой, «выказали уважение господину Фудзивари. Их поза ясно говорит об этом. Их головы склонены по направлению к министру. Ваша поза говорит о том, что вы выказываете уважение мне. Вы хотели оскорбить господина Фудзивару?» «Отвечайте», — повторил министр. В его голосе таилась угроза. «Великий господин», — я осмелился приподнять голову. «Я неразумный подумал, что в первую очередь уважение оказывается высшему. Это не значит, что я недостаточно уважаю господина Фудзивару. Напротив, я считаю его равным богам. Но в вашем присутствии я не могу склониться перед кем-то другим». Юноша улыбнулся. «Великий господин, уважение к высшему? Глупец! С чего ты решил, что я выше господина Фудзивары?» «Неслыханная дерзость», — пробормотал старший дознаватель. «Немыслимая глупость». Краем глаза я заметил, что молодая дама повернулась к нам. Лицо ее выражало живейший интерес. Не будь брови дамы тщательно выщипаны и замазаны белилами, они без сомнений взлетели бы на лоб к бровям нарисованным. Притихли и служанки, боясь веселым щебетом помешать госпоже. «Великий господин!» Я понимал, что на острове Девяти Смертей уже готовят для меня отдельную пещеру в скалах, узкую как гроб. Здесь, в Фукугахаме, все достойные люди одеты наипышнейшим образом. Они разряжены в пух и прах, словно цветущая долина весной. Даже мой родич Ивамото Камбун щеголяет серебряной вышивкой. При этом ваша досточтимое кимоно и ваша глубоко уважаемая накидка с плечами-крыльями. Мое кимоно? Моя накидка? Что с ними? Они самого скромного цвета. Такой бывает у терракотовой посуды, не покрытой глазурью. Все, что украшает ткань, это переливающаяся отделка из толченой ракушки. Неудивительно ли? Юноша внимательно осмотрел себя. Так внимательно, насколько это было возможно, без бронзового зеркала, покрытого ртутной амальгамой. Кажется, он впервые задумался о том, как выглядит рядом с остальными. «Моя одежда», — он нахмурился, озабоченный услышанным. «Она еще чем-то отличается от одежды других людей». Я молчал. По спине текли ручьи пота. «Говори». «Да, великий господин, что с ней не так?» «Если мне позволено будет заметить, в Фукугахаме я видел знатных господ, одетых в мансуке. На их кимоно и накидках красовались фамильные гербы или гербы их господ. У одних они были вышиты на груди справа и слева, у других — на спине между плечами, у третьих — на обоих рукавах. И только у вас гербы вышиты сразу в пяти местах. Два на груди, два на рукавах и один на спине. Я не видел его, но уверен, что он там есть. «Глупец, лгун, умоляю прощения, на моей одежде нет гербов, ни бабочек, ни цветка о пяти лепестках». Он уже признался мне во всем, но еще не знал об этом. «Вы правы, великий господин, ни бабочек, ни цветов. Но там черной нитью вышиты три монеты. Эйраку Цуха. Вечное счастье через богатство. Мой учитель, монах Иссен из храма Вакайкуса, говорил мне, что этот символ украшал знамя величайшего из князей. При нем страна восходящего солнца превратилась в чистую землю. Бабочки и цветок — гербы его клана». Юноша вернулся к изучению чашки. Полагаю, это помогало ему собраться с мыслями. «Хорошо», — произнес он тоном, не сулящим ничего хорошего. «Моя одежда, три монеты, твои дерзкие домыслы. Видишь эту чашку?» «Да, великий господин». «Если тебе дорого твое благополучие, ты немедленно найдешь еще один способ выделить меня среди других. И этим способом должна быть моя чашка. Не найдешь? Пеняй на себя». «Благодарю вас, великий господин». «За что?» «Вы слишком милостивы ко мне. Вы нарочно предложили самое легкое решение, видя, насколько я глуп. Когда мы приблизились к вам, продолжай, вы пили чай, в то время как господин Фудзивара стоял за вашей спиной. Кто может наслаждаться чаем, когда первый министр стоит?» «И кто же?» «Два человека. Божественный император и непобедимый Сёгун. Я слышал, что император — человек в годах. Быть им вы никак не можете». Что мне оставалось подумать? «Великий полководец, покоритель варваров, вы — наш Сёгун, князь Ода Кацунага». Юноша не отрывал взгляда от чашки. «Назови себя», — велел он. «Трюмон Рейден из Окаямы, великий господин». «Младший дознаватель, это ты первым отыскал девицу, необходимую для завершения всего этого?» Сёгун обвел рукой деревню. «Мне повезло, великий господин. Все заслуги принадлежат моему господину, старшему дознавателю Сэкиасаму». Старший дознаватель плотнее ткнулся лбом в землю. Кажется, этого он не ожидал. «Если что, пещеру на острове Девяти Смертей надо будет выбрать попросторней, на двоих, а то и на четверых, учитывая телосложение инспектора Куросавы». «Скромность», — задумчиво произнес Сёгун. «Прекрасное качество. Скромность, верность, наблюдательность». «Господин Фудзивара, вам не кажется, что этот молодой самурай битком набит добродетелями?» «Даже чересчур», — согласился министр. «Полагаете?» «Их так много, ваша светлость, что они вываливаются наружу. Отвратительны внутренности, когда они выпадают из распоротого живота», — наставительно произнес Сёгун. «Драгоценные камни, выпавшие из кошелька, прекрасны. Я желаю, чтобы дознаватель Рейден сопровождал нас». «Дознаватель?» Сёгун оговорился. «Я младший дознаватель». «Когда я представился, Ода Кацунага так и сказал. Младший дознаватель». Я глянул на затылок господина Сэки. «Берегись», — предупреждал затылок. «Здесь так же легко возвыситься, как и пасть». «Будет исполнено, ваша светлость», — поклонился министр. Сёгун встал. «И вы тоже». Эти слова адресовались Сэкиасаму и инспектору Куросаве. «Да, больше никаких великих господинов. Титулуйте нас просто. Ваша светлость, как любого другого князя. Здесь я не Сёгун. Здесь я не более чем глава клана Ода. Как бывало в старь, до нисхождения Будды Амиды. Следуйте за нами. Разделите наше веселье. Благодаря дознавателю Рейдену, сегодня мы трижды испытали самое изысканное наслаждение. В первый раз — у ворот, когда вам вручили мечи. во второй раз на улице, когда Рейден Сан удержался и не вступил на дорожку для скачек. И, наконец, здесь, за чаем, обсуждая наши отличия от других. Здесь в особенности. Рейден Сан, мы рассчитываем на вас. Надеюсь, это не последние радости, которые вы нам доставите. Ты согласна со мной, дорогая? Да, господин мой, чирикнула дама. И зарделась так, что это было заметно даже под белилами. Второе. Добро пожаловать в страну восходящего солнца. Я Хосакава Хадзиме из Эдо. Прошу удостоить меня поединка. Я Амура Дасан из Киото. Прошу удостоить меня поединка. Мы сидим на помосте, обустроенном на площади, сбоку от дорожки для скачек. Теперь я знаю, для чего служит полоса с белой каймой, и не удивляюсь тому, что она посвящена богам. Сёгун расположился в центре, на складном походном стуле, с веером в руках. Мне велели сесть рядом, на крашеной циновке по левую руку от сёгуна. Место по правую руку принадлежало первому министру. Для господина Фудзивары постелили три циновки, одну поверх другой, и бросили пару мягких подушек. К моему соседству министр отнесся благосклонно. Худшие опасения не сбылись. Если господин Фудзивара и поглядывает в сторону такого ничтожества, как я, взгляд министра остается приветливым, а на губах играет еле заметная улыбка. Инспектор Секи Асаму и кучка знати, приближенной к владыке, размещены за нами во втором ряду. Там же, с трех сторон огороженная расписными ширмами, расположилась и молоденькая дама со служанками. Я уже выяснил, кто эта дама. Инспектор тайком шепнул мне, что это госпожа Такако из рода Сакаи, благородная супруга сёгуна Кацунаги. Я верчусь так, словно циновка жжет мне колени и зад. Надеюсь, господин Секи увидит мое беспокойство и оценит по достоинству. В смысле, поймет, как трудно мне сидеть впереди начальства. Если бы не высочайшая воля, разве бы я посмел? «Начинайте!» — велит сёгун и взмахивает веером. Два самурая, стоявшие на земле перед помостом, выхватывают мечи. Их разделяет довольно большое расстояние, шагов 15, не меньше, и сходиться они не спешат. Я в ужасе гляжу на мечи. Стальные, острые. Зимние убийства безликих, а позже схватка в переулке, хорошо показали мне, что можно сделать таким мечом. Сенсей Ясухира до сих пор отлеживается. «Вы знакомы с господином Ясухира?» — спрашивает сёгун. «Ясухира Кэзуо. Так его зовут?» В присутствии владыки следует думать осторожнее. Не зря болтают, что уши государей открыты тайным помыслом. «Да, ваша светлость. Жаль, что он не смог приехать. Мы на него рассчитывали. Как его рана?» «Он очень страдает, ваша светлость. Меч рассек мышцы у него на боку. Рана воспалилась. Когда я его видел в последний раз, он уже ходил, но было видно, что каждый шаг дается ему с трудом. Его донимала боль?» «По сенсею невозможно определить, испытывает он боль или нет, но думаю, что да. Рана оказалась болезненной. Жаль, очень жаль. Наше приглашение пропало в туне». Сёгун поджимает губы, как обиженный ребенок. «Он разочаровал нас, этот Ясухира. Мы ждали от него большего. Вы согласны с нашим мнением?» «Да, ваша светлость». «Что еще я могу ответить? Скажи, сёгун, что у людей под мышками растут кусты жимолости, я бы и это подтвердил». Самураи сходятся. Когда расстояние между ними не превышает трех шагов, оба замирают. Хосакава выставляет меч вперед, наклонив острие к противнику. Амура поднимает меч над головой. Рукава Амуры падают вниз, обнажают жилистые предплечья. Сенсей предупреждал нас, что перед серьезной схваткой рукава следует подвязывать специальным шнуром. Амура либо не знает об этом, либо демонстрирует таким образом презрение к сопернику. «К отцу!» — ревет Хасакава. То ли заявляет о победе, то ли выказывает уважение сёгуну. «К отцу!» — откликаются зрители. Гости, съехавшиеся в Фукугахаму, занимают всю площадь. Впрочем, деревенская площадь невелика, а значит и гостей не так уж много. Их нет лишь перед помостом. Заслонять обзор сёгуну рискнул бы только безумец, и того быстро уволокли бы силой. Первым атакует Амура. Самураи так быстро схватываются, взмахнув мечами, что мне не удается разобрать их действия. Клинки рассекают воздух, сталкиваются раз, другой и скрещиваются намертво. Каждый из соперников давит, свирепо глядя в глаза другого. Оба боятся разорвать вынужденную связь, попасть в неудачное положение. Так легко напороться на чужое лезвие. Наконец, самураи отпрыгивают назад и снова изготавливаются к бою. Нельзя сражаться, если боишься убить врага. На ум приходят слова моего двоюродного прадеда, камбуна, из длинной вереницы камбунов, безумцев, к которым благоволили сёгуны. Фукацу, не фукацу, схватки надо отдавать всего себя, без раздумий и колебаний. Страх перед убийством, страх за свою собственную жизнь, два страха как один — это плевок в кодекс самурая, яма на пути воина. Здесь, в Фукугахаме, путь воина вымостили наилучшим образом. На нем нет ям, нет страха перед убийством. Здесь бьются так, как это делали до сошествия Будды Амиды. Притворяются, что ничего не знают о Фукацу. Стыдно признаться, но меня охватывает ужас. «Жаль, что он не смог приехать», — сказал сёгун, имея в виду сенсея Ясухира. «Наше приглашение пропало в туне. Он разочаровал меня». Приглашение Фукугахаму, помимо нас, с господином Секки, получили еще два жителя Окаямы — Ивамото Камбун и Исухиро Кэзуо. Когда они получили это приглашение? Весной? Зимой? После истории с убийствами Каанай или до нее? Если это случилось до покушений на безликих, я полагал, что сенсей и Камбун убивают Каанай острыми мечами, готовясь к поединку за право возглавлять школу. Сейчас мои выводы подверглись серьезному испытанию. Что, если школа ни при чем? Неужели Камбун и сенсей готовились к поединкам в Фукугахаме? Как нас приветствовала стража у ворот? Добро пожаловать в страну восходящего солнца. Третье. Считаете меня умалишенным? К отцу! Хасакава стоит на коленях. Меч его валяется на земле. Лицо Хасакавы белым-бело. Левой рукой он зажимает правое плечо. Между пальцев брызжет пульсирующий фонтанчик ярко-красного цвета. Кажется, у Хасакавы рассечена не только мышца, но и кровеносная жила. Усмехаясь, Амура смотрит, как его поверженный соперник пытается взяться за меч и не может. Трижды Хасакава тянется к рукояти и трижды стонет сквозь зубы, вновь хватаясь за плечо. Наконец он встает, из последних сил кланяется в сторону помоста, где сидит сёгун, и бредет прочь. Ноги его заплетаются, сказывается потеря крови. Я вижу, как к Хасакаве подбегают двое, помогают снять кимоно, суют под мышку туго скрученный валик ткани, сгибают пострадавшую руку в локте и крепко приматывают груди витыми шнурами. Подхватив несчастного, добровольные лекари тащат его на другой конец деревни. Куда именно, я не знаю. Сёгун взмахивает веером. «Я Асакура Синген из Нагасаки. Прошу удостоить меня поединка. Я Гото Кайдзи из Овари. Прошу удостоить меня поединка». Вскоре а Сакуру уносят. После пары незначительных порезов он едва не лишился ноги. Победитель и сам стоит с трудом. Вся его одежда в крови. Втайне я восхищаюсь самураями, что бьются перед нами. Они сражаются так, словно Фукацу не существует. Отдают поединку всего себя, при этом исхитряясь остаться в живых. Залитые кровью, причиняя увечья друг другу, они балансируют на краю пропасти, чудом сохраняют спасительное равновесие. Ужасная мысль приходит мне в голову. Неужели нас, дознавателей Карпа и Дракона, пригласили именно по этой причине? Если кто-то сорвется с обрыва, если Фукацу все-таки произойдет, не мы ли должны будем оформить факт возрождения согласно установленным правилам, дабы Будда Амида продолжал безмятежно улыбаться? Сёгун – поклонник давних традиций. Эпоха воюющих провинций – его идеал. Но можно быть уверенным, что новые традиции он соблюдает также неукоснительно. Даже если желания Сёгуна далеки от этого, у него что, есть выбор? К отцу! Новый взмах веера. Я Маэда Такато из Сакаи. Прошу удостоить меня поединка. Я Ивамото Камбун из Окаямы. Прошу удостоить меня поединка. Мой родич держит меч обеими руками. Принимать какую-либо стойку он не собирается. Клинок опущен вниз, словно огородная тяпка. Камбун стоит, следит, как Маэда Такато подбирается к нему. Ступни Маэды не отрываются от земли. Кажется, самурай перемещается по скользкому, готовому подломиться льду. Меч Маэды подрагивает у левого плеча, словно древко флага невидимки. Маэда прыгает, Маэда рубит. Раз, два, Маэда промахивается. Наверное, кто-то заметил, как мой родич переступил с ноги на ногу, повернувшись к Маэде сперва одним боком, затем другим. Зависть к зоркости неизвестного наблюдателя охватывает меня. Лично я подозреваю, что эти действия Камбуна – плод моего неуемного воображения. Может, все было так, может, иначе. Точно известно одно – Маэда промахивается. Когда он наносит третий удар? Нет. Когда он еще только поднимает меч для удара? Нет. Когда он лишь собирается это сделать? Камбун делает встряхивающее движение запястьями. Так стряхивают капли росы с кленовой ветки, прежде чем поставить ее в вазу. Кончик меча чиркает по рукам Маэды. Тяжелые капли, красные, как листья клена осенью, срываются с них. Маэда вскрикивает от неожиданности, но оружие не бросает. Мой родич пронзительно визжит. Все, что происходит дальше, я уже видел. Считаете меня умалишенным, это вы зря. Я это видел в доме сенсея Ясухира, когда сенсей демонстрировал на Мигеру способ убийства безликого. Только в первом случае у Мигеру в руках была маска слуги-дознавателя, завернутая в ткань, а Маэда Такато вооружен острым клинком. В один шаг хозяин дома преодолевает расстояние, отделявшая его от безликого, и наносит удар боевым мечом, фамильным клинком, доставшимся сенсею от предков. В один шаг Ивамото Камбун преодолевает расстояние, отделявшее его от Маэды, и наносит удар боевым мечом. Защищаясь, Мигеру скидывает маску. Раздается глухой ляск. Каунай пятится в угол, прикрываясь маской. Ясухира атакует. Защищаясь, Маэда вскидывает меч. Раздается глухой ляск. Самурай пятится, прикрываясь клинком. Камбун атакует. Ясухира рубит наискось. Мигеру сдавленно охает. Левая рука моего слуги повисает плетью. Маска со стуком падает на пол. Камбун рубит наискось. Маэда сдавленно охает. Левая рука его повисает плетью. Меч без звука падает на землю. Нет. Прежде чем маска падает, меч возвращается. Прежде чем меч падает, клинок Камбуна возвращается. На возврате, ни на миг не прервав движение, мой родич спарывает противнику живот. Застонав сквозь зубы, Маэда падает на колени, прижимает к животу здоровую руку. Он пытается зажать рану, не дать кишкам вывалиться наружу дымящимся клубком. Меч Камбуна взлетает. Солнце горит на полированной стали. Меч взлетает и обрушивается на шею раненого самурая. Замер в волоске от нее. Нет, не замер. Голова Маэды катится по земле. Если голова не была отрублена полностью, сказал мне зимой сенсей Ясухира, убийца, скорее всего, поскользнулся. На этот раз Ивамото Камбун не поскользнулся. Я заслуживаю смертной ссылки. Я вскочил, не смущаясь присутствием сёгуна и первого министра. Я закричал. Утешением на острове Девяти Смертей мне послужит то, что к ссылке вместе со мной приговорят господина Секки. Старший дознаватель тоже вскочил и закричал. Голова Маэды лежала у помоста. Опустив меч, как в начале схватки, Камбун смотрел на нас. Это был его взгляд, не Маэды. Когда он поклонился сёгуну, это был его поклон. Когда он пошел прочь, это была его походка. Когда он вытер меч платком и вернул клинок в ножны, это были его движения и больше ничьи. Фукацу не произошло. «Сакура!» Отвечая моему воплю, вскричал сёгун. «Сакура зацвела!» И зашелся громоподобным хохотом, указывая на нас веером. «Сакура зацвела!» Откликнулся первый министр. «Сакура!» Подхватила площадь. «Сакура цветет! Первый цветок распустился! Первоцвет!» Смеялись все.